Глава 9. Сладкий запах спелых яблок. Последние сливы. На следующее утро Тодди сдержала слово и взяла Жан-Поля на верховую прогулку, оставив близнецов играть в дуплистом дереве вместе с Арчи, Ангусом и Поппи. Мистер Фрисби мирно спал на крыльце, свернувшись клубочком на старой шерстяной кофте. Филипп на выходные уехал охотиться в Глостершир, захватив с собой Тарквиния. Ава осталась одна с Берни и детьми. Ее всегда приводило в недоумение, что кому-то нравится убивать ради забавы. Проводив гостя, Ава воспользовалась удобным случаем, чтобы навести порядок в домике. Последний жилец, холостой брат Филиппа, обычно приезжал сюда на выходные, но в конце концов он женился, купил собственный дом вблизи Шерборна и осел там. Позднее Филипп попытался сдать домик. Он заново его выкрасил, полностью обновил кухню, но идея не имела особого успеха из-за отсутствия подъездной дорожки. Людям приходилось парковать машину у большого дома и идти пешком через поле к мостику, что представляло значительное неудобство и для потенциальных квартирантов, и для хозяев. Никто так и не решился снять здесь жилье, и коттедж пустовал, дожидаясь нового обитателя. Ава всегда любила этот живописный уединенный домик, спрятанный под раскидистыми каштанами, симметричный, с высокой покрытым мхом крышей и маленькими окошками. Он словно сошел со страниц волшебной сказки, и его окутывала дымка таинственности и романтики. Он казался особенно нарядным летом, увитый кружевами из бледно-красных и белых роз. Цветы ковром покрывали стены, сплетаясь в причудливый клубок над дверью. Позади домика, под каменным мостиком, неспешно текла река, неся свои воды к морю. Ава застелила железную кровать свежими простынями и бросила в угол покрывало, чтобы выстирать его дома. Она пропылесосила ковры, протерла мебель, вымыла полы в кухне и холле. Потом широко распахнула окна, чтобы впустить в комнаты сладкий осенний запах влажной травы. Довольная результатами своих трудов, она еще немного постояла, оглядывая дом. Осталось подбросить несколько поленьев в камин, разжечь огонь, взять хорошую книгу и включить негромкую классическую музыку, чтобы почувствовать себя здесь как дома. Улыбаясь своим мыслям, Ава подхватила с пола покрывало и покинула домик. Тодди с Жан-Полем вернулись к обеду. Дети, проиграв все утро в саду, в грязных сапогах ворвались в холл. Щеки их раскраснелись, глаза радостно сияли. Жан-Поль скрылся наверху, чтобы переодеться, пока Тодди копалась в багажнике своего ленд-ровера в поисках туфель. Мистер Фрисби проснулся и, резво пробежав по посыпанной гравием дорожке, поспешил занять свое привычное место. Скакнув на плечо хозяйки, он обвился вокруг ее шеи, словно роскошный белый палантин. Тодди ойкнула и рассмеялась, когда хорек ласково куснул ее за мочку уха. «Скучал по мне?» — проворчала она, с нежностью зарываясь носом в пушистый мех. Ава поджарила на обед пару цыплят и теперь возилась с подливкой, стоя у печки, пока дети шумно толкались возле раковины, споря, кто будет первым мыть руки. Войдя в кухню, Тодди налила себе стакан яблочного сока, стоявшего в холодильнике. Ее коротко стриженные волосы, смявшиеся под шляпой для верховой езды, торчали черными иглами, лицо разрумянилось от ветра, глаза возбужденно сверкали после утра, проведенного Жан-Полем. Придвинувшись бочком к Аве, она заговорщически шепнула: «А француз-то настоящий красавчик!» Тодди лукаво ухмыльнулась. «Отличная фигура наездника! Он напомнил мне одного игрока в поло, который был у меня в Аргентине, еще до замужества. Вот было бы забавно покувыркаться с ним в сене. Умерь свои восторги. Едва ли его самолюбие польстит, что кто-то вроде тебя мечтает о нем. Хотя, возможно, он уже сообразил, что к чему. Нет ничего зазорного в разглядывании витрин, даже если не собираешься выкладывать деньги. А я не собираюсь. Впрочем, я бы не возражала взять его на пробу, прежде чем решиться на покупку. Тодди оперлась о теплую печь, желая погреться. Почему бы тебе не познакомить его с одной из твоих кузин? Неплохая мысль. Он того и гляди помрет от соскуки в Хартингтоне. Он всегда может съездить на выходные в Лондон, прогуляться по Кингс-Роуд, сходить на костюмированный бал в Хаммерсмит-Палас. Разве не так развлекается в наши дни молодежь? Он немного староват для костюмированного бала, Ава. Ну тогда пойти потанцевать в Трэмп или в Аннабеллс. Откуда мне знать? Я не люблю Лондон. Он не похож на простого садовника, верно? Понимаешь, о чем я? Слишком уж чистенький и аккуратный. Был у меня один испанец, так он складывал одежду и вешал на стул, прежде чем заняться любовью. Пока он расправлял каждую складочку, как продавец в Беннеттоне, я теряла к нему всякий интерес. И правильно делала, Тодди. Лучше бы на поверку Жан-Поль оказался более безалаберным, а не то я в нем разочаруюсь. Она рассмеялась низким, гортанным смехом. В эти мгновения в дверях показался француз. Он успел переодеться в джинсы и легкие кожаные туфли. Бледно-голубая рубашка была аккуратно заправлена в брюки, выставляя на показ кожаный ковбойский ремень. Тодди бросила на Аву многозначительный взгляд, который та предпочла не заметить. «А теперь, дети, идите, пожалуйста, к столу. Обед готов». Дети с готовностью забрались на деревянную скамью. «Жан-Поль, налейте себе что-нибудь выпить. Вам пора начинать осваиваться, если вы собираетесь остаться здесь надолго. Напитки в холодильнике и здесь, в кладовой», — кивком указала на дверь Ава. «Бокалы стоят тут, в буфете. Вы хорошо провели утро?» «Великолепно!» — воскликнул Жан-Поль. «Мы поднялись на холм, откуда открывается вид на море. Мы проехались галопом по плато Планчетс», — добавила Тодди, поставив на стол бокал, чтобы взять из рук Авы блюдо с цыплятами. Биг Ред мчался со всех ног. «Это мощная лошадь. Пришлось изо всех сил сдерживать его, чтобы не унес меня неведомо куда. Я знала, что вы с ним справитесь, и нисколько не волновалась», — заметила Тодди. «А я немного волновался», — усмехнулся Жан-Поль. Обе женщины на мгновение замерли с ложками в руках, очарованные его улыбкой. Затем Ава поспешно воткнула ложку в горку горячего горошка на блюде. К столу неторопливо приблизился Берни. Запыхавшийся после погони за фазаном на лужайке, он тяжело дышал. На отвисших щеках Сен-Бернара блестела слюна. Берни направился прямо к Жан-Полю и ткнулся носом ему в колени. Ава схватила полотенце, висевшее возле печки специально для этой цели, и принялась вытирать мокрую морду собаки. Она ожидала, что гость отшатнется и придет в ужас при виде скользких разводов на джинсах, но тот и бровью не повел. Жан-Поль наклонился, взялся обеими руками за косматые собачьи уши и заглянул псу в глаза. Берни, не привыкший, чтобы его так пристально разглядывали, нагнул голову. Забрав полотенце Авы, француз сам вытер собаке морду. Ава не решилась бросить взгляд на Тодди, но тотчас представила себе, как подруга, стоя у печки, зависшей в воздухе ложкой в руках, пожирает глазами Жан-Поля и наверняка вспоминает своего аргентинца, игрока в поло. Гость раздал всем тарелки, помог детям полить мясо кетчупом и подливкой и принялся разрезать цыпленка для троих взрослых. Дети притихли, занятые едой. «Жан-Поль!» «Вам цены нет?» — жаром воскликнула Тодди, накладывая себе ломтики мяса. «Если вам вдруг наскучит здесь, вы всегда сможете устроиться на ферме Баксли. Там вам будут рады. В этом доме царит типичный английский дух», — отозвался Жан-Поль, улыбаясь Ави. «Если и дальше так пойдет, думаю, скука мне не грозит». «И я подготовила для вас гостевой домик», — сообщила Ава, подсаживаясь, наконец, к обеденному столу. «О, прекрасно!» — обрадовался Жан-Поль. «Я провожу вас туда сегодня после обеда. Там вы будете ни от кого зависеть. Сможете уходить и возвращаться, когда вам вздумается. Домик останется в вашем распоряжении до тех пор, пока вы здесь. Вы очень щедры. Не благодарите, пока не увидите свое новое жилье. Предупреждаю, это простой деревенский дом. Простота меня нисколько не смущает. Вот и хорошо. Вы можете ездить со мной верхом, когда захотите», — ловко вернула Тодди и добавила в ответ на предупреждающий взгляд Авы. «У меня есть несколько кузин вашего возраста. Они живут тут, неподалеку. Девушки очень хорошенькие. Они составят вам отличную компанию. Катайтесь с ними, если хотите». «О, у меня огромный выбор», — отозвался Жан-Поль, отправляя в рот кусочек цыпленка. «Ава превосходно готовит». Он одобрительно кивнул. «Все, что выходит из ваших рук, просто божественно. Не думаю, что мне вообще захочется съехать отсюда и поселиться в домике». Ава улыбнулась. «Вы можете обедать и ужинать с нами, когда захотите». На самом деле она сомневалась, что, переехав в домик, Жан-Поль станет столоваться у них. После обеда все отправились через поле к реке, чтобы показать Жан-Полю его новый дом. Дети оставили на время свое тайное убежище и увлеченно играли на мостике, бросая в воду прутики. Небо у горизонта заволокло тучами. Ветер с моря усиливался, погода испортилась. «Камин я не топила, но в сарае возле дома полно дров. Можете брать сколько нужно», — заговорила Ава. «Возьмите ручную тележку и наполните поленьями, потом бросьте ее в сарае. Если подождете до понедельника, Гектор вам поможет». «Я сам справлюсь, не беспокойтесь». «Скоро хлынет дождь», — заволновалась Тодди, вспомнив об оставшихся на поле лошадях. «Предлагаю вам остаться на ночь у нас и переехать в гостевой домик завтра. Там в холодильнике не сыщешь даже бутылки молока, так что вам лучше поесть вместе с нами. В понедельник возьмете мою машину, съездите в город и купите все необходимое. Фред, молочник, всю неделю приносит молочные продукты и газеты. Пекарь Нет приходит 3 раза в неделю со свежим хлебом и булочками. У меня открытый счет у обоих. Пожалуйста, заказывайте все, что вам нужно». При виде домика Жан-Поль расплылся в улыбке. «Какое чудо!» Он бодро зашагал к дому. «Я буду здесь счастлив, это точно». Тодди насмешливо толкнула подругу локтем. «Так он и вовсе не захочет возвращаться домой», — со смехом прошептала она. «Или жить с тобой», — парировала Ава. «Не повезло». Они догнали Жан-Поля, когда на землю упали первые капли дождя. Ава поискала ключ в кармане брюк. Замок старый и ржавый, но все еще работает. Дверь с жалобным скрипом отворилась, пустив внутрь взрослых. Дети остались снаружи наблюдать, как дождь рисует узоры на воде. В домике их окутало теплом. Здесь пахло полиролем для мебели, воском и хвойным моющим средством для полов. Наверху окна были по-прежнему открыты. Все сняли сапоги в прихожей. Ава отправилась наверх закрыть окна, чтобы спальня не залила дождем, а Жан-Поль с Тодди вошли в гостиную. Берни улегся на крыльце возле двери и положил голову на лапы, сонно наблюдая за игравшими на мостике детьми. Закрывая окна, Ава задержала взгляд на детях. Арчи с близнецами затеяли шумную возню, а Поппи с Ангусом рассматривали что-то в воде. Внезапно хлынул ливень, будто где-то наверху опрокинули огромное ведро с водой. Дети пронзительно завизжали и стремглав бросились к дубу с дуплом. Дождь бушевал вовсю, когда тучи вдруг раздвинулись, засияло солнце, и на небе вспыхнула изумительной красоты радуга. Игра света завораживала, и Ава замерла, захваченная пронзительным ощущением счастья. Желание поделиться радостью с другими было так сильно, что она поспешно сбежала вниз по лестнице. «Скорее во двор!» — крикнула она. Тодди с Жан-Полем выглянули в холл. «Что случилось?» — сполошилась Тодди, испугавшись за своих близнецов. Она тотчас представила, как мальчики тонут в реке. «Радуга!» — Ава торопливо распахнула дверь. «Вы должны ее увидеть!» Она сунула ноги в сапоги и выскользнула за дверь. Берни мгновенно встряхнулся и вскочил на все четыре лапы. Ему передалось возбуждение хозяйки. Ава чувствовала, как дождевые капли падают за воротник, но ей было все равно. Зрелище того стоило. Она никогда не видела радугу так близко. Ава посмотрела на Жан-Поля. Тот разглядывал ее так пристально, что она невольно улыбнулась, пытаясь скрыть смущение. Одетая, как обычно, в рубашку с короткими рукавами, она вдруг ощутила дрожь и зябко охватила себя руками. «Ух ты, какая красота!» — воскликнула Тодди, кутаясь в пальто. «Может, нам лучше вернуться в дом? Вернись и возьми с собой Жан-Поля, я хочу побыть здесь, пока радуга не исчезнет», — откликнулась Ава. Тодди поспешила скрыться в домике, и Жан-Полю ничего не оставалось, как последовать за ней. Ава вышла на мостик и посмотрела на небо. Ливень сменился легкой изморосью. Аве хотелось остаться одной. Хотелось, чтобы Тодди уехала домой, а Жан-Поль исчез. Чем скорее он переедет в домик, тем лучше. Ава быстро уставала от людей. Начинала задыхаться, чувствуя себя в ловушке. Здесь, на мосту, наедине с природой, она почувствовала облегчение, прислушиваясь к тихому журчанию реки и шелесту деревьев. Эти знакомые звуки, неперебиваемые людскими голосами, несли покой и умиротворение. Наконец радуга поблекла и исчезла. Тучи мгновенно сомкнулись, заслонив солнце, словно упавший занавес скрыл залитую светом сцену с чудесными декорациями. Ави вновь предстояло разыгрывать роль радушной хозяйки. Тодди с Жан-Полем вышли из домика, и Ава встретила их с улыбкой. «Думаю, нас всех согреет чашка горячего чаю. Что скажешь, Ава?» — бросила Тодди, направляясь к большому дому. «Интересно, куда убежали дети?» «Небось, вымокли до нитки», — проворчала Тодди. «Мы бросим их всех в горячую ванну». «Готова поспорить, они в дуплистом дереве и наверняка сухие». Ава оказалась права. Завидев взрослых, дети, веселые и оживленные, выглянули из дупла. «Господи, они там стиснуты, как сардины в банке!» — воскликнула Тодди. «Эй, вы живы?» Поппи выскочила из дупла и подбежала к матери. «Ты видела радугу?» — выкрикнула она. «Какая огромная!» Ава взяла дочку за руку. Ладошка была влажная и холодная. «Ты видела розовую полоску?» «Да!» — малышка принялась перечислять цвета один за другим. «Розовые и зеленые идут вместе. Правда, мама?» «Правда, дорогая. Розовые и зеленые всегда рядом. Это мои любимые цвета». Ава повернулась к Жан-Полю. «В следующий раз попробуйте приглядеться внимательнее и различить розовый. Его можно увидеть, если поискать». «Как и красоту», — отозвался Жан-Поль. «Красоту можно увидеть в чем угодно. Нужно лишь поискать». «Это вопрос спорный», — вмешалась Тодди. «Я ищу ее каждое утро в зеркале, а она все скользает». «Думаю, ваши дети видят ее каждый раз, когда смотрят на вас», — ответил Жан-Поль, смутив Тодди. «Труднее всего найти красоту в себе самом. Предоставьте другим искать ее в вас». Ава шла вперед, держа дочку за руку. Она не сомневалась в том, что Жан-Поль давным-давно успешно завершил поиски, глядя на себя в зеркало. Вечером Ава накрыла стол в кухне на двоих и принялась возиться с лазаньей, стараясь не смотреть на расставленные приборы. При виде двух тарелок ее охватывало смятение, как перед первым свиданием. Вот уже много лет ей не приходилось сидеть вдвоем за столом с посторонним человеком. Ее не оставляло неприятное чувство, что происходит нечто неправильное. Все выглядело бы по-другому, будь Жан-Поль простоватым и неуклюжим. Но он был очень красив. Хуже того, настойчивый взгляд и чарующая улыбка выдавали в нем хищника. А у Авы от волнения желудок свело в тугой узел. Господи, о чем она будет разговаривать с Жан-Полем? После коротких раздумий она решила обойтись без десерта. Так ужин окажется короче. Можно будет оставить француза в гостиной смотреть «Даллас» и отправиться в постель. Она подумала было взять себе в подкрепление Арчи, но решила, что это выглядело бы странно. Ей не хотелось уподобляться неопытной 20-летней девочке. О, Боже! Она 37-летняя замужняя женщина. В конце концов, Ава поставила столовые приборы на два подноса, решив, что проще всего поужинать напротив включенного телевизора. К ее удивлению, Жан-Поль поднялся к себе сразу же после ужина, сославшись на усталость. Но прежде поблагодарил Аву за чудесный день. «Я уже очень многому научился», — признался гость с улыбкой, заставившей Аву тотчас пожалеть о своей суровости. Узнал, как искать розовый цвет. В следующий раз, увидев радугу, стану внимательнее вглядываться. После этих слов он поднес руку Авы к губам с той же строгой почтительностью, что и днем раньше, во время их первой встречи.